Глава 21. Просто зашибись. Вот зачем, спрашивается, приехал? И так с большой натяжкой пытаясь качнуть уверенности. А теперь после вердикта Элдиша возникла угроза потерять даже то, что было. Плюс мне стало невероятно обидно. Я почувствовал себя брошенным. Дядя Слава со своей приверженностью к договору, слепота Маргариты, отсутствие друга и до кучи еще Элдиш со своей сыростью. У меня даже в глазах защипало. Я поспешно отвернулся, сжал кулаки и принялся разглядывать лежащую рядом Сайгу. Он заметил, но не стал лезть. Решил дать мне время. Сам же вернулся к процессу приготовления ужина. Тук-тук-тук, застучал нож по разделочной доске. Я, чтобы совсем уже не выглядеть обиженным ребенком, вновь повернул голову в его сторону. Понаблюдал, как он нарезал лук, как снял пену с закипевшего бульона. После того, как он перешел к чистке картофеля, я почувствовал, что снова возвращаюсь в контакт. В первую очередь в контакт с собой. Обидно? Обидно. Тревожно? Да, тревожно. Одиноко? Есть такое. Но все эти чувства не влияют на принятое мной решение. Борьба мотивов осталась давно позади. Закончившись на пробежке, решение идти за Маргаритой, все последующие события только укрепляют. Вот и сейчас, казалось бы, детская реакция, но она сыграла в пользу устойчивости. Ну, типа, я всем докажу. Вырвавшийся в этом месте размышлений глубокий вдох привлек внимание молчавшего Элдиша. Он вскинул голову, отвлекшись от своего занятия, и пару секунд изучающе на меня посмотрев, поинтересовался. «Собрался?» Я еще раз вдохнул и утвердительно кивнул. «Хорошо, раз собрался. Теперь давай послушай, что я тебе скажу. То, как вы с Игорюшей на полигоне стреляли и кувыркались, не делает тебя подготовленным. И зыркай хоть сколько на меня, знаешь же, что дядька Элдиш все по делу говорит. Вот почему, думаешь, я тебя заметил, когда ты за кедрой хоронился? Потому что не подумал ты о собаках. Только вышел ты на прямую линию, они тебя почуяли и ушами зашевелили. Любопытно им стало, чего ты там делаешь. А тех, за кем ты направился, есть такие, у кого нюх, как у собак, ну или почти, как у собак. И где твои мозги, когда ты собираешься идти к их домам?» «А что не так?» — спросил я его. «Все не так, Глебка. Вот скажи мне, дойдешь ты туда и чего?» «Ну...» — замялся я. «Устроюсь, понаблюдаю». «Тьфу на тебя, наблюдатель!» Элдиш сокрушенно покачал головой и потянулся к фляжке. Сделал глоток, распорядился. «Картошку чисти давай, прилягу я». И бочком аккуратно улегся на нары. Подтянув, сунул под мышку подушку и, опираясь на локоть, потребовал. «Пересаживайся ко мне, а то мне только твои коленки под столом видно». Я послушно встал со своего места и, сев у него в ногах, занялся его распоряжением. То, как со мной вел себя Элдиш, меня сейчас нисколько не цепляло, а наоборот, воспринималось мной как обучающий инструктаж. 30 лет прошло, Глебка», — возмущенно продолжил Элдиш. «Ты хоть как думай про этих ублюдков, но имей в виду, уж не дураки они», — сделал паузу и добавил. «Хотя это не про последующие, конечно. Те, да, в конце совсем без мозгов. Ты, кстати, фотографию зверька того слепого сделал?» Я отрицательно качнул головой. «Как-то не сообразил». Элдиш поджал губы, но от комментария воздержался. «Забор там, Глебка», — продолжил он. «Метра 3, не меньше. Хоть заглядись, и охрана. Чего думаешь, не сделали они выводы после того, как мы со Славиком сначала постреляли их, а потом спалили?» «Сделали. В деньгах-то у них, отродясь, нехватки не было. Там счета на десятки миллионов выставляют. Не всем, конечно, только тем, кто может столько заплатить. А у других просто все, что есть, в оплату берут. Плюс служение, конечно. пожизненное. Это для всех, без исключения». Я оторвался от чистки картофеля и с удивлением посмотрел на Илдиша. «Ничего себе! А вдруг изменения не в плюс будут? Все равно платить и служить». «Не понял ты, Глебка. Платят за исцеление? Это ведь главное. Туда при смерти, обратно снова живой. А примочки всякие — это уже только для своих». Он замолчал и, убрав подушку, откинулся на спину. Я порезал почищенный картофель в чашку, залил водой и отставил в сторону. Снял кастрюлю с шурпой. На ее место поставил турку. «Слушай, Илдиш», — решил задать давно волнующий меня вопрос. «А есть какие-нибудь признаки, по которым можно распознать, что перед тобой последыш или, например, просто измененный?» Илдиш покряхтел, вновь устраиваясь на боку. «Последыша, Глебка, пока он с катушек не слетел, только по клыкам да когтям можно узнать. Но он тебе рот добровольно не станет открывать. А как слетит с катушек, так у тебя сомнений уже не останется. А так, что измененный, что последыш, что просто уверенный в себе человек, сходу не разберешь». «Если часто с ними встречаться, то тогда, да, научишься различать по мелочам всяким там». «Например?» — поинтересовался я. Илдиш, уже собравшийся приложиться к фляжке, задумчиво замер, помолчал. Пошевелил губами, посмотрел на меня, и я заметил в его глазах сочувствие. «Эх, Глебка, брось ты эту затею!» Я, не меняя вопросительного выражения на лице, упрямо продолжил. «Что за мелочи-то?» Илдиш заметно раздражился. «Что за мелочи, что за мелочи?» — проворчал он и сделал глоток. Я увидел, как в турке поднялась шапка пенки, снял ее с плитки, только подумал, что пора переходить к следующему вопросу, как Илдиш соизволил ответить. «Я ж за эти годы семерых здесь в тайге прикопал. С четырьмя из них лицом к лицу сходился, так теперь просто чую их, а после сшибок с ними немного погодя детектор лжи этот приходил, Олег, и всегда с кем-нибудь тоже из измененных. Придет, спросит, как что было, спокойно послушает, а у меня по всему телу шерсть дыбом. Поэтому, Глебка, не смогу я тебе объяснить про мелочи эти. Неосознанно это происходит». Я, внимательно выслушав его ответ, задумался. Собрался налить себе кофе. Взял со стола одну из двух стоявших на нем кружек и, оценив практически сплошной чайный налет на ее стенках, решил для начала помыть. Встал, прихватил вторую и пошел на улицу. Вышел из дома и, подойдя к невысокому столбику, проверил наличие воды, висевшем на нем умывальнике. Убедился, что ее достаточно для моих намерений, взял лежащий сверху на столбике обмылок и принялся за мытье посуды. Отмыл до блеска одну, взялся за вторую. Параллельно с этим занятием размышлял, как действовать дальше. Тут Илдиш оказался абсолютно прав в своей оценке моего первоначального плана. «Вот же, блин, и что мне остается? Все равно туда идти? А там?» Я отвлекся от мытья, представляя свои действия. Постоял, создавая в голове картину домов, забора вокруг них, окружающего леса. Далее представил ворота, охрану. Нормально. Я, определяясь, решительно кивнул сам себе. Как задумал, так и продолжу действовать. Только залягу, уже наблюдая за воротами, а не за внутренней жизнью жителей. И когда выйдет Маргарита сопровождающими, последую за ними. А там уже по обстановке. «Пойдет». Одобрил я свои мысли и отмахнулся от вопроса, сколько вообще придется вести наблюдение. Сполоснул отмытые кружки, развернулся, чтобы идти к дому, и остановился, увидев, как на поляну въезжает всадник. Собаки, приветственно махая хвостами, побежали ему навстречу. Черного цвета футболка, черные штаны, черные волосы, черные модные солнцезащитные очки. Из-за плеча торчит длинный ствол тигра. «Сако приехал!» «О, Глеб, здравствуй, дорогой!» «Привет!» — поздоровался я, улыбаясь. Сако я знал с детства. Его прадедушка, чистокровный грузин, в далекие советские годы приехал работать ветеринаром в райцентр. Познакомился с русской девушкой и, женившись, остался жить в горах. Позже отец Соко перебрался уже сюда. Открыл магазин, женился на приезжей красавице, и у них родился сын. Как говорили, копия прадеда. Соко сходством с предком гордился и всячески старался подчеркивать свое грузинское происхождение. Он подъехал к дому, спешился, подошел ко мне, и мы по-дружески обнялись. «Вовремя я, да, дорогой?» Он, отпустив меня, указал на кружки. «Сейчас коня отпущу и выпьем за встречу». «А нету раздавать», — откликнулся из домика Илдиш. Соко снял очки и, нахмурившись, посмотрел в сторону открытой двери. Я рассмеялся. «За выпивкой это к нему», — объяснил взглянувшему на меня приятелю. «А у меня кофе». «Ладно», — согласился он. «Кофе так кофе». И еще раз, бросив взгляд в глубину дома, пошел к мотавшему гривой коню. Я, оставив его, пошел разливать по кружкам напиток. Илдиш уже вернул шурпу на плитку, и когда я вошел, как раз сыпал в кастрюлю порезанный картофель. Я взял турку, вылил из нее кофе в одну кружку, а уже потом отлил половину в другую. И с ними в руках потопал на улицу. Илдиш направился следом. «Что, полегчало вам, дядя Илдиш?» Встретил его вопросом Соко. «Полегчало немного», — кивнул Илдиш и, уходя от темы, попенял снимавшему седло парню. «Не слушаешь, молодой старика. Говорил тебе, что бестолку съездишь. Второй день муха-оленя не летает. Значит, зверь не гуляет. Спокойно в кустах лежит». Соко, не отвечая, пожал плечами и потянул коня за уздечку. Подойдя к нам, протянул руку, взял у меня свою порцию, отхлебнул, поставил на крыльцо и повел коня на водопой. Я присел на ступеньку и, делая маленькие глотки, стал наблюдать за окрестностями. Илдиш уселся рядом. Так мы и сидели, пока Соко не вернулся. А дальше стали наблюдать, как он, подведя коня к дереву, поднял лежащий на траве конец веревки и, обмотав его вокруг передней ноги, принялся вязать калмыцкий узел. Справившись с этим, проверил второй конец. Убедился, что он привязан к дереву, и на ходу, обтирая руки о штаны, пошагал к нам. «Есть что покушать, дядя Илдиш?» — спросил он, опустошив в один глоток кружку. «Обождать нужно десяток минут. Картошка доварится, и будем ужинать. Иди пока на стол собирай». Я подвинулся, пропуская послушно направившегося выполнять распоряжение Соко. А Илдиш, дождавшись, когда тот войдет в домик, тихо проговорил. «Даже и намека тебе дать не смогу, что делать, потому как Олег, который из старших у них, любую хитрость в словах почует, проверено уже это. А я, Глебка, на себя больше грех перед родными взять не смогу. Уж прости ты меня, старика, но не получишь ты от меня ни совета, ни помощи». Сказав это, он встал и поковылял к умывальнику. Я посмотрел ему в спину и, повысив голос, попытался его укорить. «А с Маргаритой что? Ведь явно очарована она!» Он, не оглядываясь, пожал плечами и, также повысив голос, коротко ответил. «Не факт!» «А я? Тоже не факт!» Илдиш остановился возле умывальника, неторопливо вымыл руки, сполоснул лицо, вытерся висящим на столбике полотенцем и невозмутимо объяснил. «Ты же как угроза для них. Они вправе защищаться». Я внимательно вгляделся в его узкий глаз и спросил. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно», — подтвердил он, не отводя взгляда. Странно, но я даже не возмутился. Похоже, начинаю привыкать, что обстоятельства заставляют близких оставаться в стороне от меня и моей цели. Поначалу это злило и обижало, как после разговора с дядей Славой. Потом накрывало растерянностью, как в больнице. Но прямо сейчас я заметил, что эмоции начинают отходить на задний план. Ну, мне же и легче. Поужинали мы в сдержанном общении. Илдиш и Соко выпивали, я, блюдя данное себе утром обещание, воздерживался. Сходил, помыл за собой посуду и, забравшись с ногами на нары, занялся установкой фонарика. Соко перед ужином выдал мне из своих запасов батарейки. С помощью шестигранника закрепил на нижней планке фонарик и стал экспериментировать с расположением кнопки. Выбрав удобное положение, отметил на цевье место и приклеил липучку. К ней прилепил кнопку и, приложив карабин к плечу, попробовал разные режимы. Удовлетворившись проделанной работой, решил, помня о форсируемых бродах, заняться чисткой оружия. Сако, сидевший рядом со мной, увидел, что я начал разборку карабина и, наклонившись, достал из-под нар свернутый отрезок простыни. Развернул его передо мной на столе, и когда я начал выкладывать на него детали оружия, полюбопытствовал. «Дорогой, а ты куда собрался-то такой вооруженный, а?» Настороженно покосился на Илдиша и добавил. «И что это ты про Риту нашу говорил?» Я положил на стол разобранную сайгу, взял в руки магазин и, принявшись его разряжать, ответил, глядя приятелю в глаза. «Собрался догнать тех, с кем она здесь, в горах, и повоевать с ними за нее». «Вах!» — растерялся он. «Шутишь, да, дорогой?» «Нисколько», — отвернулся я от него. Илдиш, после моих слов, улегшись, исчез из нашего поля зрения. Сако минутку помолчал, переваривая мой ответ, затем решительно развернулся ко мне всем телом, приложил руку к груди и, оставив свой грузинский акцент, умоляюще попросил. «Расскажи, Глеб, что случилось? Прошу тебя, спать теперь не смогу». Я даже не подумал усмехаться на его экспрессию. Знал, искренен он. Поэтому решил сжато обрисовать ему те обстоятельства, которые заставили меня оказаться здесь, как он выразился, таким вооруженным. «Слушай», — также повернулся я к нему. «Познакомилась она с типами, у которых тут неподалеку община». Сако с серьезным видом кивнул, показывая, что понял, о ком я. «А они оказались совсем непростыми личностями. Рита как не в себе находится после общения с ними. Мы с Жорой, когда попытались выяснить про них подробности, огреблись по полной. Те участники их группы, от которых мы огреблись, потом мертвые оказались. Жора сейчас без сознания в больнице лежит. Меня этой ночью убить пытались. А Маргарита с ними сюда в горы отправилась. Для чего она им нужна и почему они так решительно настроены ее охранять, я не знаю. Но знаю, что она намерена совершить то, от чего ей может быть очень плохо». «Вот как-то так, Сако». Он посмотрел на меня расширившимися глазами и пробормотал. «Так вот кто это к водопаду шел?» «Поясни», — разом подобрался я. «Когда на скале сегодня обедал, заметил, как в ущелье входили четверо, поглядел на них в прицел, подумал, что одна точно девушка, налегке шли, оружие только у одного видно было. Сейчас вспомнил и понял, Рита это наша была, ну или очень похожая на нее». У меня от его слов заколотилось сердце. «Слушай, Сако, а там, кроме водопада, еще куда есть проход?» «Нормального нет», — помотал он головой. «А если по корням вверх захочешь забраться, то можно к перевалу выйти, на кривую гору, а больше некуда. Там везде скалы, да и на перевал не просто попасть, знать надо. А если и попадешь, то нечего там делать. Тоже скалы, да бурелом сильный. Так что, скорее всего, они просто до водопада пошли». «Объясняй давай», — потребовал я и в ускоренном темпе приступил к чистке оружия. «Что объяснять?» — не понял меня Сако. «Как к перевалу выйти?» — начал я конкретизировать. «Где бурелом начинается? Ориентиры? Сколько по времени идти?» Сако, прежде чем начать отвечать на мои вопросы, основательно задумался. Я успел протереть все детали и собрать карабин, а он так и не начал говорить. Направил ствол в сторону печки, нажал на спусковой крючок, снимая оружие со взвода. Боек в холостую щелкнул, и я вставил заряженный магазин. Поставил на предохранитель и, повернувшись к приятелю, вопросительно выгнул брови. «Чего молчишь?» «Не делай этого, молодой!» — раздался с противоположных нар голос Илдиша. Сако прикусил нижнюю губу, посмотрел в его сторону, затем взглянул на меня и задал вопрос. «Когда выходить собираешься? Как маршрут обозначишь, так и выйду». «Так срочно нужно?» «Ага». Не понимая, к чему эти вопросы, тем не менее подтвердил я. Илдиш, поднявшись с нар, принял сидячее положение. «Думаешь, им на кривую гору надо?» — продолжил расспросы Сако. «Уверен?» — кивнул я ему. Илдиш сокрушенно покачал головой. «Расскажешь мне все по дороге, понял?» Сако ткнул в меня пальцем. «На квадроцикле твоем до ущелья сегодня успеем добраться, а там посмотрим». Я удивленно распахнул глаза. «Со мной, что ли, собрался?» «Конечно, дорогой». Он вновь вернулся к своему акценту. «Как без меня ты будешь? Заблудишься совсем?» Я благодарно стукнул его кулаком по ноге и решительно встал из-за стола. Сако поднялся следом. «Эх, парни, пропадете оба», — прокомментировал нашу решимость Илдиш. «Да иди ты», — подумал я в ответ. Сако, судя по сверкнувшему взгляду, отправил ему примерно такое же послание. На сборы у нас ушло примерно 15 минут. Мне потребовалось только надеть берцы да долить в бак бензина. А вот Сако все это время потратил на укладывание рюкзака. Я решил не брать с собой канистру с остатками топлива, и так как мы запланировали оставить квадроцикл в ущелье, то я вынул из рундука обрез и отнес его в избушку. Илдиш без слов принял оружие и убрал к себе в изголовье под матрас. Затем вышел следом за мной на улицу. Я приторочил рюкзак к переднему багажнику, вставил в рогатки сайгу, сел боком на сиденье, поджидая Сако. «На бурелом среагировал?» — спросил Илдиш, глядя мимо меня. «Ага», — односложно ответил ему. Илдиш покивал и, протянув руку, вынул из креплений мой карабин. Снял с предохранителя, передернул затвор, дослав патрон, и, не ставя на предохранитель, вставил оружие обратно в крепление. Потом, по-прежнему не взглянув на меня, похлопал по плечу и, развернувшись, пошел в дом. Я, провожая его взглядом, отметил, что мне стало немного стыдно за свои недавние мысли в отношении него. Он вошел в дом, о чем-то сказал Сако, тот ответил и, выйдя, сбежал по ступенькам. Собаки, увидя его одетым и с оружием, возбужденно забегали вокруг. Я взял у него рюкзак, пристроил на заднем багажнике, посмотрел на длинный ствол тигра и с сомнением покачал головой. «Да за спиной у меня повисит!» Правильно понял меня Сако. И тут же продемонстрировал, как это будет. Подтянул ремень и спросил. «Ну что, погнали?» «Погнали», — согласился я. Забрался верхом, сзади уселся Сако. «Дома вы!» — успел он дать собакам команду, прежде чем я запустил двигатель.